Как только эти слова слетели с губ ворона и достигли ушей всех присутствующих в комнате, они невольно вздрогнули и недоверчиво посмотрели на ворона. Когда их сердца начали задаваться вопросом, откуда такой маленький сопляк, как он, знает об этом, ворон заговорил снова. Зловещий ритуал, требующий огромного количества человеческих жертвоприношений. Когда ворон договорил до этого места, он инстинктивно взглянул на потолок комнаты и снова увидел жестокие судьбы людей, повешенных там. «Ты прав», — ворон кивнул головой, — «я один из тех, кто проник в этот ваш подземный район. Первоначально мои намерения ограничивались лишь прекращением существования клана Пылающих Небес. В конце концов, если они продолжат существовать, то мое сердце не успокоится, зная, что все еще существует угроза для моей семьи. Я увидел это здание издалека и почувствовал, как мое сердце замирает. Сначала я удивился, почему, и думал проигнорировать это, но плохое предчувствие продолжало терзать мое сердце. Мое любопытство взяло верх, поэтому я проник в это место, чтобы посмотреть, и на что я наткнулся. Ритуал, который положил конец жизни многих людей, таинственным образом исчезнувших на поверхности. А с какой целью? Ворон сделал паузу и посмотрел на каждый узор, который был в углах комнаты. Чтобы вызвать людей из гильдии Черного Занавеса, я прав, Ель почувствовал, как его разум яростно затрясся, когда ворон безжалостно выплюнул правду. Его зрачки расширились, а выражение лица стало агрессивным. Ты использовал человеческие жертвоприношения здесь, в то время как они использовали кровь детенышей животных там. Ритуал создаст двусторонний портал из их местоположения сюда, что позволит им отправить как можно больше своих солдат, чтобы вызвать разрушение и хаос внутри королевства. Дай угадаю. Ворон крепче сжал рукоять своего молота и заговорил резким тоном. Они уничтожат столько, сколько смогут, пока ты будешь сидеть здесь и ждать. Как только разрушение будет в самом разгаре, ты вмешаешься и спасешь положение, снова выставив королевскую семью в долгу перед тобой. Таким образом, ты сможешь продолжать подрывать силы королевской семьи и доверие людей к ним, в то время как сам будешь пожинать плоды своих трудов и ждать подходящего момента, чтобы полностью истребить королевский род. И тогда благодаря твоему руководству ты станешь следующим монархом, а все богатства королевства будут твоими, но конечно же ты будешь править вместе с гильдией Черного Занавеса. Должен признать, что этот план действительно эффективен, так как это был не первый раз, когда ты делаешь подобное, верно? Ведь как еще вы, люди, можете оставаться внутри королевства, несмотря на то, что королевская семья ненавидит вас? Правильно ли я рассуждаю, Ельморт? Этот вопрос, наконец, заставил Еля взорваться. Его лицо вспыхнуло глубоким красным оттенком, когда его аура в полушаге от стадии Золотого Рыцаря пронеслась через ворона. К сожалению, гнев, который чувствовал ворон, нейтрализовал это подавление. Даже если бы он не был зол, это подавление вряд ли оказало бы на него хоть какое-либо влияние из-за постоянного закаливания внутри пространства короны. Видя, что его подавление не возымело эффекта, Ель не мог больше терпеть, поэтому он закричал: «Убейте этого сопляка для меня, убейте его, мне плевать, как вы это сделаете, убейте, убейте». Глава 187. Ужасающая схватка. Злобный рев еле разбудил остальных участников ритуала. Некоторые люди сразу же встали и достали оружие, в то время как другие колебались. «Господин, а как же ритуал? Я позабочусь об этом. Убейте это отродье для меня, сейчас же». Яростный рев еле эхом отдавался в каждом углу комнаты. У остальных не было другого выбора, и они могли только следовать его указаниям. Ворон равнодушно наблюдал, как разворачивается эта сцена. На него не действовали никакие запугивания, которые использовал Ель. Он сосредоточился на людях, которые неслись к нему, и когда он поднял свой молот, в его теле появилось сильное намерение убить. Он скрутил свое тело и снова обрушил кусок металла вниз. Когда молот ударился о землю, сцена, которая произошла ранее, повторилась еще раз, но увидев подобное движение в прошлый раз, его враги знали, что произойдет, поэтому они остановились и поспешно встали в оборону. Бетонные валуны поднимались и летели повсюду, большинство нападавших успешно защитились, но они не вышли невредимыми. Мощь от нападения ворона действительно потрясла их, они не могли поверить, что такое может сотворить всего лишь какой-то там солдат. Вместе с его атакой поднялось облако пыли, которое на мгновение затуманило их зрение. Они рассредоточили свои чувства только для того, чтобы обнаружить, что ворон уже давно покинул свое первоначальное положение. Он использовал малую видимость, чтобы быстро переместиться и пройти к ним в центр. «Умрите!» Его холодный тон эхом отразился в их ушах, все повернули головы только для того, чтобы увидеть, что ворон уже нанес еще один удар. Его тело вращалось вместе с молотом. По крайней мере, несколько человек были застигнуты врасплох и получили от него удар в полную силу. Кости в их телах трещали, кровеносные сосуды разрывались, а у некоторых даже головы взрывались. Тело ворона насквозь пропиталось обычной запекшейся кровью, но вместо отвращения в его глазах не было ничего, кроме абсолютного холода. Нападение ворона не прекратилось. С явной яростью он ускорился и бешено замахнулся архаичным молотом тысячи рук на людей, которые противостояли ему. Стоит сказать, что никто из этих людей не был слабаком. Достижение по крайней мере стадии рыцаря в культивировании требует таланта и настойчивости, все они могут считаться экспертами в королевстве, как только достигнут этой стадии. К сожалению, какими бы сильными они не были такими как ворон. Он просто накопил слишком много преимуществ по сравнению с ними, в своих тренировках он никогда не давал себе спуску, а в сочетании с его обширными знаниями эти люди могли служить только ступенькой на его пути. Увидев, что на его подчиненных совершается безумное нападение, лицо еле исказилось. Он хотел лично вмешаться и раздавить этого жука перед собой, но не мог, ему нужно было закончить ритуал, он не мог позволить себе потерпеть неудачу. Как раз в тот момент, когда ворон собирался убить всех вокруг, раздался резкий свист. Ворон тут же наклонил голову, чтобы избежать попадания снаряда и тут же отпрыгнул назад, чтобы проверить, кто именно атаковал. Глаза ворона сузились, показался новый враг. Он сразу понял, что хаос, вызванный здесь, скорее всего насторожил охранников, через которых он проходил раньше. В частности, этим новым участником был Серебряный рыцарь, который стоял там раньше, а за ним следовали остальные стражники. Лицо ворона помрачнело. Его положение было не очень хорошим, хотя может показаться, что он мог бы одолеть рыцарей, на самом деле он просто полагался на свою чистую грубую силу, чтобы застать их врасплох. Его энергетические затраты были определенно немалы, владеть архаичным молотом тысячи рук – все еще трудная задача для него. Он действительно чувствовал, что некоторые связки на его руках были разорваны его неумелыми и безрассудными атаками. Он просто решил не обращать на это внимания, так как это не очень хорошая идея, показывать слабость перед своими врагами. Увидев, что прибыло подкрепление, Ель вздохнул с облегчением. Теперь, когда появился Серебряный рыцарь, он был уверен, что жизнь ворона уже закончена. Теперь он мог полностью сосредоточиться на ритуале. Ель закрыл глаза и продолжил петь заклинание. Ритуал почти закончился. Это не займет много времени, поэтому ему пришлось терпеть. Между тем, после того как ворон осмотрел подкрепление, он пошевелил челюстью и выудил пилюлю, которую языком держал между щеками и деснами. Он положил пилюлю между зубами и тут же разжевал ее. Он почувствовал холод в горле, а потом почувствовал, что его разум входит в особое состояние. Он чувствовал, как его настроение легко становится агрессивным и свирепым. Его энергия бешено циркулировала внутри его тела, а сам он чувствовал, как его тело становится горячим. Пилюля, которую он только что проглотил, это пилюля состояния берсерка. Эта таблетка позволяла ему войти в состояние берсерка, где он мог минимизировать боль, которую чувствовал, превращая свою агрессию в мощное оружие на короткий период времени. Когда он готовился к проникновению, он позаботился о том, чтобы спрятать одну пилюлю во рту, чтобы ему не пришлось проходить через действия по извлечению ее из своего пространственного кольца. Используя этот метод, он также предотвращал прерывание врагами момента, когда он захочет употребить эту пилюльку. Несмотря на то, что он впал в состояние берсерка, ворон не потерял рассудка, напротив, он был совершенно в здравом уме и осознавал все, что происходит вокруг него. Скушав пилюлю, он увидел, что Серебряный рыцарь снова атакует его, поэтому тоже начал атаковать. Бешеным взмахом молота ворон снова ударил в землю, и снова десятки валунов разлетелись по комнате. Это создало массовый хаос в рядах подкрепления. Серебряный рыцарь был в порядке, но стражники позади него, нет, никто не ожидал такой мощи от маленького сопляка. В результате многие из них пострадали от этого нападения, некоторые были ранены, в то время как некоторые просто умерли в результате удара, некоторые все еще были в порядке, но стали чрезвычайно опасаться ворона. Тем не менее, Ворон только начал атаковать. Один могучий взмах за другим, вся комната содрогнулась и чуть не рухнула от его ударов. Ворон не специально целился в стражников, его внимание было сосредоточено на Серебряном рыцаре, так как он представлял самую большую угрозу его жизни в данный момент. Он должен был взять на себя ответственность, чтобы контролировать ритм битвы. Может показаться, что он просто безрассудно размахивал своим молотом во все стороны, но каждая его атака была тщательно продумана. Ворон вообще не давал Серебряному рыцарю передышки, так как знал, что если он сделает это, то это будет его конец. Именно по этой причине Серебряный рыцарь корчил неприглядные гримасы на протяжении всего сражения. Он не мог поверить, насколько свирепым было это отродье. Если бы кто-то сказал ему, что он не был на стадии солдата, он бы поверил им. При всей своей агрессивности Серебряный рыцарь даже не мог проявить всю свою силу. Он не мог использовать ни законы, которые изучал, ни свой опыт в битвах, и всякий раз, когда он пытался перехватить инициативу и начать контролировать битву, Ворон немедленно опережал его. Но оба они знают, что эта ситуация не продлится долго. Несмотря на то, что у него есть преимущество только сейчас, Ворон все еще является солдатом. В конце концов, нет никакого способа, которым он мог бы пережить Серебряного рыцаря с точки зрения потребления энергии. Это было также время, которого ждал Серебряный рыцарь, вот почему он решил терпеть. Шквал атак ворона продолжался еще некоторое время, внезапно в середине его замаха хватка ворона стала неустойчивой. Он почти потерял хватку своего молота, он пытался скрыть это насколько мог, но зрение Серебряного рыцаря чрезвычайно впечатляет, и ему удалось мельком увидеть это. Глаза Серебряного рыцаря сверкнули резким светом, он подумал, что этот сопляк наконец не может больше продолжать, и показал слабину. Голубая аура вспыхнула и покрыла его, взмыв ввысь. С громким ворчанием Серебряный рыцарь сделал выпад вперед, целясь в шею ворона. Но прежде чем меч успел коснуться его, на лице ворона появилась усмешка. Он отпрыгнул назад и взмахнул рукой, позволив острой игле пронзить ветер и беспрепятственно приземлиться на шею Серебряного рыцаря. Глаза Серебряного рыцаря расширились, он попытался вытащить иглу из своего горла, но потерпел неудачу, так как та успешно вошла туда до самого затылка. Он посмотрел на насмешливое выражение лица ворона и понял, что его одурачили. Ворон изобразил слабость, чтобы закончить бой до того, как он потеряет почву под ногами. Серебряный рыцарь пытался продолжать и подавить рану, используя часть своей энергии на ее закрытие, но после обнаружил, что каждая клетка его тела отдает болью. Затем он понял, что был отравлен, и яд был невероятно мощным. Вскоре после того, как он осознал это, он рухнул на пол и не мог даже пошевелиться. Ворон не мог успокоиться, пока не убедился, что этот парень мертв, поэтому он поднял свой молот и разбил голову Серебряного рыцаря. Только тогда он обернулся и увидел удивительную сцену, которая вызвала тревожные звоночки в его голове. Ель закончил ритуал. Глава 188. Приход черного занавеса. Ритуальный круг вспыхнул темно-красным светом. У Еля, стоявшего в центре ритуального круга, было очень маниакальное выражение лица. Племенные знаки на его теле поплыли прочь и окружили чашу, полную крови. Затем эти метки начали поглощать кровь таза с видимой скоростью, и как только вся кровь была поглощена, метки аккуратно выстроились в круглое образование. В середине круговой формации появилась трещина, засвистел ветер, и вскоре показался разрыв в пространстве, который через некоторое время покрыл всю круговую формацию. Кровавый ритуал. Колыбель дьявола был закончен. Ворон знал, что уже слишком поздно, он больше ничего не мог сделать, чтобы закрыть двусторонний портал, если только он не был просвещен в тайнах законов пространства, так что ни для него, ни для кого другого нет возможности закрыть этот портал. Они могли только ждать, пока он естественно не закроется сам по себе, и исходя из того, сколько жертв принес Ель, этот портал будет работать некоторое время. Не помогло и то, что действие пилюли состояния берсерка закончилось. Ворон почувствовал, как сильно болит его тело, когда он вспомнил, каким безрассудным он был во время этого боя. Нужно было знать, что хоть он и мастерски владеет архаичным молотом тысячи рук, но он использовал его понапрасну, когда возникала такая необходимость. Ворон чувствовал, что его руки распухли и пульсировали от безрассудства, перепонки между большими и указательными пальцами тоже кровоточили. Его ноги тоже были готовы сдаться и подкоситься. Ворон теперь стоит только благодаря своей чистой воле, Он просто не мог отступить прямо сейчас. Ворон быстрыми действиями достал из пространственного кольца несколько пилюль для восстановления и закинул их в рот. Обычно он садился и переваривал эти лекарства должным образом, чтобы не оставить никаких скрытых повреждений или загрязнений на своем теле, но сейчас у него не было такой возможности, поэтому он мог только сделать все возможное. К счастью, Ель также ослабел из-за того, что поддерживает ритуал. Это дало ворону достаточно времени, чтобы восстановить часть своей энергии и вылечить некоторые из наиболее опасных ран на его теле. В своем нынешнем состоянии ворон не был уверен в том, что сможет справиться даже с ослабевшим Елем. К сожалению, даже если Ель не будет проблемой в течение некоторого времени, есть другие люди, которые займут его место. А под другими подразумевается армия гильдии Черного Занавеса, которая сейчас выходила из портала один за другим. Ворон никогда не ошибется в их личности. От их тела исходил густой запах зла, а их лица скрывали маски вместе с темной вуалью. Даже если он закроет глаза, то сможет их различить. Он с серьезным видом наблюдал, как растет их число. Он был вынужден наблюдать до тех пор, пока предполагаемое число членов гильдии не достигло сотен, приближаясь к тысяче, и все это были сильные люди. Густая пронзительная аура окутывала всю комнату, словно маяк, возвещающий о том, что прибыла гильдия Черного Занавеса. Из этого огромного количества людей есть некоторые, чьи ауры подняли тревогу в сознании ворона. Без сомнения, это высокопоставленные члены гильдии, эмиссары. Ворон уже сталкивался с одним из них, точнее с пятым эмиссаром. Он помнил, что нанес ему значительный урон, который должен был убить его, но теперь, глядя на него, кажется, что этого было недостаточно, так как пятый эмиссар был жив и вполне себе энергичен. «Мы уже начали думать, что ты забыл о нашей встрече, но похоже, у тебя возникли какие-то неприятности. Разве это не так, Ель?» Один из эмиссаров пожурил ослабевшего Еля. У последнего даже не было сил на то, чтобы расстраиваться из-за него, и он только сказал: «Моя задница, какие-то неприятности». Этот маленький засранец почти полностью прервал ритуал. Хох, эмиссар с любопытством проследил за тем, куда указывал Ель, и его взгляд упал на маленького сопляка, который держал окровавленный молот. Эмиссар поднял бровь и спросил: «Серьезно, такой маленький сопляк, как он, доставил тебе столько хлопот? Разве ты не становишься все более и более бесполезным? Оглянись вокруг, идиот». Ель выстрелил в ответ: «Посмотри, сколько моих людей погибло. Тогда ты, очевидно, поймешь, что я имею в виду». Теперь, когда он указал на это, люди гильдии Черного Занавеса с любопытством огляделись и увидели произошедшие здесь разрушения. Земля была в руинах, повсюду валялись куски валунов с кусками плоти и конечностей. Мертвые тела воинов Еля были разбросаны вокруг этого отродья, но он все еще стоял и даже излучал явную враждебность, глядя на них. Эмиссар, который ранее упрекал Еля, не мог удержаться и внимательно осмотрел маленького солдата. Он сделал это не из-за слов Еля, а потому, что ему показалось, что он ужасно ему знаком. Однако, как бы внимательно он ни всматривался, он просто не мог вспомнить, кем был этот сопляк. Все, что он знал, так это то, что он чувствовал большое раздражение, когда смотрел на его лицо. Глаза ворона встретились с любопытным взглядом эмиссара. Он молча распространил свое сканирование на теле этого человека и сразу узнал его. Широкая усмешка появилась на лице ворона, когда он выпрямился и сказал: «Давно не виделись, пятый эмиссар. Я надеюсь, что ваша душа была исцелена должным образом, не так ли?» Как только он произнес эти слова, глаза пятого эмиссара под маской расширились, он неуверенно поднял палец и указал на него: «Ты, теперь я вспомнил, ты был тем маленьким засранцем, который ранил меня раньше». Пятый эмиссар свирепо зарычал, что ошеломило членов гильдии Черного Занавеса. Ворон широко улыбнулся, не подтвердив и не опровергнув этого утверждения. Тем не менее, пятый эмиссар был прав. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как произошел этот инцидент, но пятый эмиссар все еще живо помнил это событие, как будто оно произошло только вчера. Объяснить, как сильно он тогда страдал, было бы трудно. Если уж на то пошло, ему казалось, что его тело режут пополам металлической пилой, оно горит, но все же холодит его замерзшее тело. Он помнил, что первые несколько дней после этого случая он не мог нормально говорить из-за того, как это было больно. Никто не знал, что с ним случилось, так как он не мог ни говорить, ни слышать их вообще. Это было очень травмирующее переживание, которая до сих пор преследует его в кошмарах. Вот почему без всяких промедлений пятый эмиссар взвыл и выпустил свою ауру. На его теле появились куски брони, каждый из которых был окрашен в темно-красный цвет и имел резьбу, похожую на плач корчащейся души. Вместе с его воем в комнату внезапно опустилась печальная и пронзительная аура. Из тел повешенных наверху людей появились эфирные существа. Каждое из них было похоже на лица тел, из которых они вышли, но при этом они излучали пронзительную и злую ауру. Ворону даже не нужно было анализировать случившееся. Он знал, что пятый эмиссар только что поднял души умерших с того света, дабы разобраться с ним. Мрачное выражение появилось на лице ворона, ему нужно было что-то сделать, прежде чем души невинных людей будут привязаны к естественным законам и станут призраками или мстительными душами. Он пробудил свою сущность крови, свое долголетие и снова использовал запрещенную технику. Он выплюнул сгусток эссенции крови, которая высосала по меньшей мере 5 лет его жизни, и вместе с ней появился странный символ. Ворон сложил руки вместе и быстро произнес заклинание, несмотря на охватившее его изнеможение. Когда души почти превратились, ворон закончил свою технику, и символ из его сущности крови превратился в яркий источник света, который осветил всю комнату. С добрым сердцем ворон проревел: «Первое святое слово – спасение». Свет символа усилился, он выпустил сильный, но нежный свет, который заставил все души остановиться. Все они посмотрели вверх, как только на них попадал этот мягкий свет, злая аура, которая разъедала их природу, полностью исчезала, что вызвало огромную реакцию у пятого эмиссара. «Уходите с миром!» С последней молитвой, символ вспыхнул еще раз, и души исчезли одна за другой. Прежде чем покинуть мир смертных, они выразили молчаливую благодарность за то, что ворон сделал для них. Кровь сочилась из губ пятого эмиссара, он сурово смотрел на этого сопляка перед собой. Он мысленно проклинал его всеми фибрами своей души и не мог отделаться от мысли, что ворон был проклятием его существования. Из ниоткуда вспышка света прошла через пятого эмиссара и направилась прямо к ворону. Эта атака застала его врасплох, и ворон отлетел назад, выплевывая кровь. Пятый эмиссар оглянулся назад, чтобы посмотреть, кто послал атаку. «Я не просил тебя о помощи», — холодно сказал пятый эмиссар. Четвертый эмиссар пожал плечами и сказал: «Я бы и не стал помогать, если бы ты уже убил его. Ты злое отродье. Ты смеешь вредить моему сыну. Этот старик прикончит тебя». Глава 189. Видение правителя. Возвращаясь за несколько мгновений до окончания ритуала, в королевстве было спокойно, люди наслаждались комфортом, оставаясь в своих собственных домах, и ночь медленно вступала в свои права. Некоторые люди были немного несчастливы, так как работали в ночную смену, но в целом все было мирно. Именно тогда яркая вспышка красного света взмыла к небу и расширилась в столб света, достаточно широкий, чтобы люди могли его видеть. Многие люди видели это и искренне недоумевали, почему этот столб света появился из ниоткуда. Некоторые люди были даже встревожены таким зрелищем и сразу запаниковали, думая, что наступил конец света. По мере того, как все больше и больше людей глядели на этот столб света, в их сердцах происходила внезапная перемена, которая вызывала бурные волны. С высоты птичьего полета на столбе начали появляться изображения нескольких человек, о которых почти никто не знает. Они увидели людей в темных одеждах, которые сидели в кругу, непрерывно произнося какие-то странные заклинания. В центре этого круга сидел толстяк. Его тело было покрыто племенными отметинами, а выражение лица было несколько обеспокоенным. Перед ним стоял большой таз, наполненный вязкой красной жидкостью. Неподалеку от них стоял молодой человек, вероятно, даже не старше 20 лет. Его молодое лицо было холодным, как кусок вечного льда. Его руки крепко сжимали молот, и он стоял прямо, как копье. Конечно же, это был ворон. Сколько их было? Голос ворона был слышен громко и отчетливо наблюдавшими за ним людьми. «Скажите мне, сколько именно людей, вы, идиоты, использовали для совершения этого злого ритуала?» Пока ворон продолжал говорить, изображение на столбе поднялось и показало ужасающее зрелище сотен людей, повешенных за шеи на потолке комнаты, в то время как их животы были разрезаны. «Пепе, давайте считать столб света в виде цилиндра, на котором изображены происходящие события. Просто если бы это был экран, то так как он плоский с двух сторон, ничего не было бы видно». Это ужасное зрелище заставило многих людей испустить ужасные вздохи, некоторых даже вырвало. Они понятия не имели, что происходит, но то, что они видели, скорее всего, будет преследовать их во снах в течение многих ночей. По правде говоря, единственная причина, по которой они могли видеть то, что происходит внутри самого высокого здания подземного района семьи Морд, заключается в том, что Ворон использовал технику преобразования жизни. Потеряв 20 лет своего долголетия, он смог применить технику под названием «Видение правителя», которая позволяет ему фиксировать ситуацию своего текущего местоположения в контролируемом ракурсе. Конечно же, Ворон мог использовать свой значок, чтобы вызвать подкрепление. Конечно же, он мог бы послать ястреба-гонца к отцу, чтобы тот сообщить об этой ситуации. Но в конце концов он предпочел этот вариант другим. Почему? Он хотел дать всем пощечину, чтобы они очнулись от своих фантазий о том, что они живут в отличном мире. Он хотел напомнить им, почему они занимались самосовершенствованием в первую очередь, и он хотел открыть правду перед их лицами. Все смотрели, как Ворон в одиночку сражается с людьми, которые определенно сильнее его. Они видят, как он храбро сражался и убивал их, не проявляя ни капли жалости или милосердия. Кровавый ритуал, колыбель дьявола, так ведь называется ваш ритуал, верно? После битвы Ворон снова заговорил. Зловещий ритуал, требующий огромного количества человеческих жертвоприношений. Ты прав. Ворон кивнул головой. Я один из тех, кто проник в этот ваш подземный район. Первоначально мои намерения ограничивались лишь прекращением существования клана Пылающих Небес. В конце концов, если они продолжат существовать, то мое сердце не успокоится, зная, что все еще существует угроза для моей семьи. Я увидел это здание издалека и почувствовал, как мое сердце замирает. Сначала я удивился, почему, и думал проигнорировать это, но плохое предчувствие продолжало терзать мое сердце. Мое любопытство взяло верх, поэтому я проник в это место, чтобы посмотреть, и на что я наткнулся. Ритуал, который положил конец жизни многих людей, таинственным образом исчезнувших на поверхности. А с какой целью? Наблюдатели увидели усмешку Ворона и, как тот сказал, чтобы вызвать людей из гильдии Черного Занавеса. Я прав? Внезапно воздух вокруг королевства стал тяжелым. Из разных мест вспыхивали ауры, а также ужасающие намерения убивать. Эти люди серьезно смотрели на небо, и по мере того, как они слушали слова Ворона, их гнев взлетел до такой степени, что охватил все королевства. Ты использовал человеческие жертвоприношения здесь, в то время как они использовали кровь детенышей животных там. Ритуал создаст двусторонний портал из их местоположения сюда, что позволит им отправить как можно больше своих солдат, чтобы вызвать разрушение и хаос внутри королевства. Дай угадаю. Ворон крепче сжал рукоять своего молота и заговорил резким тоном. Они уничтожат столько, сколько смогут, пока ты будешь сидеть здесь и ждать. Как только разрушение будет в самом разгаре, ты вмешаешься и спасешь положение, снова выставив королевскую семью в долгу перед тобой. Таким образом, ты сможешь продолжать подрывать силы королевской семьи и доверие людей к ним, в то время как сам будешь пожинать плоды своих трудов и ждать подходящего момента, чтобы полностью истребить королевский род. И тогда благодаря твоему руководству ты станешь следующим монархом, а все богатства королевства будут твоими, но, конечно же, ты будешь править вместе с гильдией Черного Занавеса. Должен признать, что этот план действительно эффективен, так как это был не первый раз, когда ты делаешь подобное, верно? Ведь как еще вы, люди, можете оставаться внутри королевства, несмотря на то, что королевская семья ненавидит вас? Правильно ли я рассуждаю, Ельморт? Бум, бум, бум. Взрывы были слышны в каждом направлении. Толпа наблюдала, как несколько человек поднялись в воздух с искаженными от гнева лицами. Люди наблюдали, как они превращались в вспышки света, направляющиеся в то место, где ранее появился столб света. «Убейте этого сопляка для меня! Убейте его! Мне плевать, как вы это сделаете! Убейте! Убейте!» Рев еле разнесся по всему королевству. В данный момент не было необходимости в каком-либо подтверждении. Того, как он отреагировал, было достаточно, чтобы люди поняли, что рассказ Ворона был правильным. Отвращение, ненависть, гнев и т.д. Все виды негативных эмоций были подняты и направлены против семьи Морд. Они никогда не знали, что среди них живет такая зловещая личность. Сердца многих обливались кровью, когда они видели судьбы принесенных в жертву, некоторые даже плакали, узнав лица некоторых людей. Многие люди направлялись в родовое поместье семьи Морд, и большинство из них были культиваторами, которые больше не могли мириться с существованием семьи Морд. Тем не менее многие люди также беспокоились о безопасности молодого героя, который противостоял Елю и его подчиненным. Он был один и неважно насколько он был способен, все знали, что ему нужна помощь. Это особенно хорошо относилось к людям, которые узнали, кто он такой. Все, кто знал ворона, без колебаний отправились ему на выручку в родовое поместье семьи Морт. По пути они ничего не могли сделать, кроме как наблюдать, как ворон в одиночку противостоит множеству врагов, никогда не отступая и не проявляя милосердия. В конце концов, их худшие опасения оправдались. Все были свидетелями того, как ритуал был завершен и появился портал. У всех невольно сжалось сердце, когда они увидели, как силы гильдии Черного Занавеса вышли из портала, наполняя все вокруг злой аурой. Они были вынуждены наблюдать, как их численность растет от сотни до почти тысячи сильных людей. Без сомнения, это было самое крупное вторжение, которое когда-либо происходило в королевстве. Никто не винил ворона за то, что он ничего не мог сделать, в конце концов он был один. Эксперты королевства знали, что он делает все возможное, чтобы выиграть время до прибытия подкрепления. Некоторые люди должны были прибыть раньше, но семейное поместье семьи Морт внезапно вошло в режим полной обороны и блокировало всех входящих, а это значит, что в то время как ворон молча терпел и противостоял силам Еля, подкрепление изо всех сил пыталось избавиться от блокады, чтобы помочь ему. Ворон, конечно же, не знал об этом, так как был сосредоточен на своей битве. Тем не менее, когда все больше и больше людей приходило ему на помощь, оборона родового поместья семьи Морт в конце концов рухнула, и вместе с этим силы рыцарей, пришедших на помощь ворону, обрушились на врагов подобно приливу. Первыми прибыли друзья ворона вместе с Брэдли, так как они были ближе всех, затем Луис вместе с силами ястреба, затем Старый Ли, наследный принц Балмунг и элитные войска королевской армии, а также многие другие люди. Они видели, как пятый эмиссар пробуждал души умерших, чтобы справиться с вороном. Они также наблюдали, как ворон отразил их, снова используя технику преобразования жизни, чтобы выполнить священную технику, которая спасет души умерших. И когда ворон был тяжело ранен нападением четвертого эмиссара, Луис больше не мог сдерживаться и разразился гневным ревом. «Ты злое отродье! Ты смеешь вредить моему сыну! Этот старик прикончит тебя!» Глава 190. Противостоящие силы встречаются. Огромный столб фиолетового пламени разрушил ближайшую стену, где приземлился ворон. Фиолетовое пламя несло ужасающий жар, который не прекращался, пока не достиг рядов гильдии Черного Занавеса. Пламя направилось к четвертому эмиссару, его глаза сузились от шока, он тут же взмахнул рукой, и перед ним образовалась стена из черного льда. Огонь и лед встретились, в ретроспективе обе стихии должны нейтрализовать друг друга. Однако, к удивлению четвертого эмиссара, огненный столб, созданный новым участником битвы, оказался более мощным, чем он предполагал вначале, в результате чего ледяная стена разлетелась на куски, а пламя опалило его. Четвертому эмиссару удалось создать щит энергетической сущности, который блокировал большую часть повреждений, вызванных огненным столбом, но он не смог выйти невредимым. Законы огня, черт возьми. Четвертый эмиссар внутренне вскрикнул, пытаясь подавить жар, исходящий от его тела. По правде говоря, четвертый эмиссар не должен был паниковать таким образом, поскольку у него самого было какое-то незначительное понимание закона льда. К сожалению, он не смог использовать его, когда защищался ранее, и это привело к тому, что он был ранен прямо сейчас. В настоящее время он использовал свой закон льда, чтобы уменьшить урон от нападения Луиса, но ему все еще было чертовски больно. Ворон, который был частично погребен под обломками, поднял голову и посмотрел на огромную дыру рядом с ним. Он улыбнулся, увидев своего отца, стоящего на спине ястреба с размахом крыльев в 10 метров и длиной тела в 5 метров. Его перья почти полностью коричневые с парой белых пятен на шее и некоторых частях крыльев. Это существо называется ястреб-повелитель, прирученный зверь, которого Луис вырастил под руководством Мэддока, главного директора центра приручения животных. Почувствовав, что кто-то смотрит на него, Луис оглянулся на ворона и облегченно вздохнул, увидев, что он, похоже, не находится на краю смерти. Он спрыгнул со спины огромной птицы и приземлился рядом с вороном. Луис присел на корточки, поднял его одной рукой и выбросил из здания. Любой бы испугался до смерти, если бы стал свидетелем чего-то подобного. Кто в здравом уме выбросит своего ребенка из высокого здания? Разве он не разобьется насмерть? Тем не менее ворон ничуть не испугался потому, что ястреб поймал его прежде, чем он упал. Это же его отец. Зачем ему делать то, что может его убить? Хорошо, что спина ястреба-повелителя была твердой, иначе его приземление могло оказаться более грубым, чем можно было ожидать. Ворон уже собирался прийти в себя, когда вдруг услышал голос отца. «Твоя мама не в восторге от этого. Приготовься». Дрожь пробежала по его спине до самой головы. Да, он совершенно забыл об этом. Конечно, видение правителя позволяет каждому увидеть ситуацию вокруг в зависимости от выбранного им ракурса. И слово «каждому», конечно же, включает и его маму, иначе зачем бы его отец был здесь? Ворон не мог ничего сделать, кроме как криво улыбнуться. Он похлопал ястреба по спине и сказал: «Большой клюв, давай улетим отсюда. Сначала мы найдем моих друзей». Повелитель ястреб, которого ворон назвал Большим Клювом, когда ему было 7 лет, издал громкий крик и улетел. Как только они улетели, рядом с Луисом появились два силуэта, большинство из них – люди, которых ворон встречал раньше. Наследный принц Балмунг, официальный лидер клана Вечного Горизонта. Магнумли, хранитель детей нынешнего короля и края королевства. Брэдли Редкрист, глава клана Вермиллион Скай. Джексон, Кара, Виктор и остальные тоже были здесь. Все эти влиятельные люди собрались здесь с одной целью – остановить вторжение гильдии Черного Занавеса. Силы гильдии Черного Занавеса, конечно же, тоже знали о личностях этих людей, как они могли не знать. Эти люди были хранителями последнего королевства Хивен, даже в отсутствии короля гильдия не может завоевать королевство из-за их вмешательства. Можно было с уверенностью сказать, что они относились друг к другу как к заклятым врагам. И когда все появились здесь, силы гильдии Черного Занавеса поняли, что им предстоит тяжелая битва. «Черт возьми, Йель, ты сказал нам, что ритуал был совершен самым тайным образом. Как ты, черт возьми, это объяснишь?» Пятый эмиссар зарычал на Йеля, что лежал позади них в ослабленном состоянии. «Я исполнил его тайно. Кроме людей, участвовавших в ритуале, об этом вообще никто не знал. Может быть, это из-за сопляка. Он мог вызвать подкрепление и оттягивал ритуал настолько, насколько это было возможно, ожидая их прибытия». Слова Йеля не сделали силы гильдии Черного Занавеса счастливыми, хотя то, что он сказал, имеет смысл. Это не меняет того факта, что их нынешняя ситуация мрачна. Тем временем, в рядах сил последнего королевства Хивен Балмунг поднял глаза к потолку и тихо заплакал. Он не мог не думать о том, что он был таким неудачником, как принц, потому что не смог спасти эти бедные души. Если бы он стал немного смелее в своих действиях, если бы только он столкнулся с Йелем так же быстро и нагло, как это сделал ворон, он мог бы спасти их от этой жестокой судьбы. Крепкая рука схватила его за плечи, он повернул голову и увидел, что старый Ли смотрит на него с сочувствием. Балмунг не удержался и сказал: «Я их подвел». «Ты не знал об этом». «Никто из нас не знал», — утешал старик Ли. «Если бы не маленький парень, показывавший нам эти образы, мы бы так и остались в неведении. Лучший способ действия сейчас — отомстить за их смерть». Ворон уже успокоил их души, позволив им уйти с миром. Но это не значит, что их жертва должна быть напрасной. «Согласен, господин», — прокомментировал Виктор сбоку, слезы тоже текли по его лицу, но выражение было гневным и мстительным. «Те, кто несет ответственность, находятся перед нами. Укажите направление, и мой меч прорубит вам путь». Тронутый их словами, Балмунг вытер слезы с лица и окинул ледяным взглядом ряды гильдии Черного Занавеса. «Как нынешний наследный принц королевства Хивен, доблестные воины, внимайте моему приказу. Грешники прошлого пришли нарушить мир и покой нашего королевства. Поднимите свое оружие и никого не оставляйте в живых из семьи Морт и сил гильдии Черного Занавеса». Балмунг поднял меч и заревел во все горло: «В атаку!» Мгновенно люди рядом с ним расплылись в движении. Со стороны гильдии Черного Занавеса эмиссары тоже двинулись вперед и перехватили стражей. Виктора перехватил пятый эмиссар. Луиса перехватил четвертый эмиссар. Виктор ввязался в бой с третьим эмиссаром. Балмунг начал бой с вторым эмиссаром. И старый Ли скрестил мечи с первым эмиссаром. «Войска, отправляйтесь в атаку и распространите хаос всюду. Не волнуйтесь и пошлите кого-нибудь за подкреплением». Это был приказ первого эмиссара, прежде чем он был отправлен в полет атакой старого Ли. Мгновенно весь подземный район стал огромным полем битвы между силами королевства и гильдии Черного Занавеса. Каждый страж сражался с эмиссарами в разных местах, следя за тем, чтобы ограничить разрушения, которые они вызовут. Тем временем ворон, сидевший на спине большого клюва, нашел своих друзей. Луна, Эллин, Анна, Марк и Пауль выступали единым фронтом и сражались с оставшимися силами семьи Морт, следя за тем, чтобы пленники и рабы могли скрыться позади них. Большой клюв приземлился рядом с ними, и ворон спустился со спины ястреба. Луна увидела его первой и превратилась во вспышку света, приземлившись прямо в его объятия. «Ави, слава богу, ты в безопасности, ты нигде не ушибся, тебе нужно лекарство, ты устал, достаточно ли ты восстановился, почему бы тебе не отдохнуть немного?» Дождь вопросов обрушился на него, и да, Луна называла его Ави, и это навевало на него массу воспоминаний. Ворон улыбнулся, глядя на встревоженное лицо Луны. Нет никакого способа, чтобы она могла подделать выражение этого лица. Из того, что он помнил, она всегда была такой с ним. Ворон не мог не почувствовать необъятное тепло в своем сердце. Он крепко сжал руку Луны, посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Я в порядке и все еще могу сражаться». Почувствовав его крепкую хватку, сердце Луны забилось сильнее. Она пыталась не заплакать, но все же не смогла сдержать несколько слезинок. Один лишь бог знает, сколько беспокойства она испытывала, видя, как ворон в одиночку противостоит всем этим врагам. Она не ожидала, что он один нападет в тылу врага, так как первоначальный план состоял в том, чтобы уничтожить клан Горящих Небес и освободить пленников, после чего миссия должна была закончиться, но он сделал что-то неожиданное. Брэдли сообщил им о своем плане проникновения, но никто из них не ожидал, что он встретится с ними один на один. Он даже не попросил их о помощи, он столкнулся с опасностью в одиночку, так как знал, что не сможет заставить себя убежать от нее. Только теперь она поняла, что ворон за человек на самом деле. Глава 191. Центр черного занавеса. Ворон и Луна не знали, что уже довольно долго смотрят друг на друга. Руки Луны легли на грудь ворона. Она чувствовала его сердцебиение, оно было сильным и быстрым. По какой-то причине она чувствовала себя спокойно в его объятиях, как будто ничто не могло причинить ей вреда, когда он был здесь. Это было странное чувство безопасности, которое она никогда не испытывала ни от одного другого мужчины, кроме своего отца. Только это было немного более особенным. КХМ до их ушей донесся намеренный звук откашливания. Повинуясь инстинкту, Луна вырвалась из объятий ворона, и на ее щеках появился явный румянец. Они оба повернули головы к источнику звука и увидели, что их друзья смотрят на них с понимающим выражением на лицах. «Ох, моя беда, просто у меня запершило в горле, и я ничего не могу с этим поделать», — Эллин хихикнула, положив руки на талию. «А боже, и у тебя тоже, какое совпадение». Пауль последовал ее примеру, тайком показав ворону большой палец. «Вы, ребята», — ворон сухо рассмеялся, он покачал головой и спрятал разочарование в своем сердце. «В любом случае, чувак, иди сюда». Пауль махнул рукой ворону и подозвал его. Ворон поднял бровь и подошел к нему. Подойдя ближе к Паулю, он увидел, что тот запрокинул голову и стукнул его по голове своей. Ворон был застигнут врасплох, он не ожидал, что он сделает это. Он не споткнулся и не упал, но голова у него точно закружилась. «И зачем?» — ворон в замешательстве наклонил голову, задавая этот вопрос. «Что значит и зачем?» Пауль повысил голос, и на его лице отразилось явное разочарование, когда он продолжил: «Почему ты так опрометчиво ворвался туда? У тебя было так много способов и возможностей вызвать подкрепление. Да и мы были не так уж далеко от тебя. Ты должен был хотя бы позвать нас». Ворон почувствовал еще один укол боли в голове. Очевидно, кто-то ударил его еще раз. Он оглянулся и увидел, что Эллин держит свой меч в ножнах. Он решил, что она, должно быть, ударила его по голове рукоятью. Он прав. «Как ты думаешь, почему мы так усердно тренируемся? Разве не для того, чтобы сражаться лицом к лицу с этими отвратительными ублюдками и избавиться от них? Ты знаешь, как мы волновались за тебя, особенно вот эта вот дама, прямо здесь». Эллин притянула Луну к себе и продолжила говорить: «Она даже думать толком не может, только все время говорит нам, что мы должны помочь тебе, даже когда мы уже в пути. Не делай больше ничего такого безрассудного, чувак». Марк похлопал его по плечу, или по крайней мере это то, что я хотел бы сказать, но это явно не остановит тебя. Просто убедись, что ты обращаешь внимание на свою безопасность, мы не сможем обойтись без тебя. Я с ним согласна. Мы знаем, что ты грозен, но иногда ты просто позволяешь эмоциям взять верх над своей рациональностью. Больше так не делай, ладно?» – добавила Анна. Луна ничего не сказала и только посмотрела на него умоляющим взглядом. К такому взгляду не требовалось никаких слов. Ворон уже знал, что она пытается сказать. Тепло наполнило сердце ворона, дружба с ними была, вероятно, одним из лучших решений, которые он когда-либо принимал в своей жизни. Он улыбнулся и почесал в затылке, а потом сказал: «Хорошо, хорошо, я виноват, ясно, в следующий раз я буду осторожен». Видя, что друзья удовлетворены его ответом, ворон перешел на другой тон и сменил тему разговора. «Так или иначе, у нас сейчас такая ситуация, мы не можем участвовать в битвах взрослых, поэтому вместо этого мы должны взять под свой контроль ситуацию здесь. План не меняется — освободить пленников и уничтожить врага». После этих слов в его руках появился молот, но это был не архаичный молот тысячи рук, а новый молот, который он принес, очень похожий на прежний. «Большой клюв!» — крикнул ворон, заставив друзей поморщиться. Вдруг к нему подлетел огромный ястреб, сел рядом и потерся головой о его руку. «Это ведь ты назвал его, не так ли?» — спросил Марк сбоку. Ворон повернул к нему голову и кивнул. «Да, именно я», — уверенно сказал ворон. «Ну точно, дядя никогда бы не придумал такого ужасного имени». Эллин фыркнула в сторону. «Что значит ужасного?» Ворон изобразил обиженное выражение, схватив клюв большого клюва в качестве акцента. «У него действительно большой клюв, так что имя, которое я ему дал, имеет большой смысл. Я много думал об этом, понимаете? Все остальные внутренне думали об одном и том же. Неужели ты действительно много думал об этом? По какой-то причине они почувствовали жалость к бедному ястребу. Представьте себе, что вас называют большой клюв. Ладно, они задавались вопросом, как может зверь, которого называют ястребом-повелителем, терпеть, когда его называют большой клюв? Это должно было быть оскорбительно, верно?» Большой клюв издал несколько радостных щебетаний. Ворон воспринял это как знак того, что ястреб соглашается с ним, поэтому он погладил его еще немного. Чего он не знал, так это того, что ястребу-повелителю просто нравилось быть привязанным к своему владельцу, и на самом деле ему было все равно, как его называют. «В любом случае, мы отклонились от темы». Ворон снова повернулся к ним и продолжил: «Анна, обеспечь прикрытие с воздуха верхом на большом клюве, а мы будем работать с земли. Ты можешь выпускать стальной дождь из стрел в качестве прикрытия, когда мы в опасности, но удели больше внимания другим рыцарям здесь. Мы должны, по крайней мере, помочь минимизировать потери». Анна кивнула и забралась на спину большого клюва. Ворон напомнил ястребу, чтобы тот позаботился об Анне. Большой клюв все понял и немедленно улетел вместе с Анной. Ворон затем кивнул остальным и сказал: «Хорошо, команда, давайте выдвигаться». После этого ворон и его команда выдвинулись как единое целое и оказывали поддержку там, где это было необходимо. Где-то далеко от последнего королевства Хивен, где-то, где есть клочок земли, полный мрака и упадка, скрытый в глубинах, куда не могло проникнуть солнце, с большой сетью пещерных жилищ, полной ужасных вещей, таких как черепа мертвых людей, кости, гнилые внутренности зверей, смертоносные насекомые и т.д. Это центр печально известной злой организации, которая стремится уничтожить и завоевать королевство. Центр гильдии Черного Занавеса. В самой большой комнате внутри сети пещер, похоже, происходит какая-то особая ситуация. Можно было видеть, как тела детенышей животных были разбросаны по комнате, создавая жуткую сцену и ужасное зловоние смерти. В кругу сидели пара человек в темных одеждах. Все они, казалось, приходили в себя от усталости, которая читалась на их бледных лицах. Один человек сидел чуть выше этого круга. Он не выглядел измученным, как остальные, и вместо этого он смотрел на вращающийся черный портал перед ними с заинтересованным выражением на лице. Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что этот человек чрезвычайно опасен. Несмотря на то, что он вообще ничего не делал, бесчисленное множество вопящих душ и густой запах смерти исходили от его тела. Этим человеком был никто иной, как нынешний лидер гильдии Черного Занавеса, дьявольский принц Аджин, или по крайней мере так думает большинство его подчиненных. По какой-то причине под заинтересованным взглядом дьявольского принца портал исказился. Искажающие звуки эхом отдавались внутри большого пещерного жилища. Затем кто-то вышел из портала с видимой паникой на лице. Вышедший человек огляделся вокруг, находясь почти что в истерике, на что дьявольский принц не мог не поднять бровь в замешательстве. Его низкий, поднимающий волосы дыбом голос эхом отдавался в ушах мужчины. «Успокойся, что случилось?» Человек, вышедший из портала, сильно вздрогнул, услышав этот голос. Он оглянулся и увидел пронизывающий душу взгляд принца. Он от страха опустился на колени и торопливо сказал: «Ваше высочество, это ужасно, наше положение ужасно», — сказал человек в панике. «Я сказал, успокойся и расскажи мне, что случилось. Я не буду повторять своих слов». Человек почти почувствовал, как его душа покидает тело, когда услышал холод в голосе дьявольского принца. Столкнувшись с этой удушающей аурой, он сделал все возможное, чтобы успокоиться и объяснить, что произошло. Принц был искренне удивлен, услышав, что произошло. Он не ожидал, что их план будет раскрыт. Он знал, насколько осторожными они были, когда обсуждали этот план, а также знал, насколько хитрым и осторожным был Йель, поэтому он не возлагал всю вину на него за то, что он позволил ситуации выйти из-под контроля. «Какова была ситуация, когда ты ушел?» — спросил принц Калина преклоненного человека. «Стражи королевства выступили вперед, вступив в бой с нашими эмиссарами, ваше высочество. Они были вынуждены сражаться с ними, так как если они этого не сделают, то наши силы, несомненно, быстро уменьшатся с тем, насколько они грозны. Именно его превосходительство первый эмиссар дал приказ вернуться, доложить обстановку и попросить подкрепления». После объяснений мужчины наступило неловкое молчание. Он украдкой взглянул на лицо принца, и ему показалось, что тот обдумывает сложившуюся ситуацию. Мужчина не мог не волноваться, но не осмеливался выразить это в какой-либо форме. Он чуть не сошел с ума от страха, когда принц внезапно поднялся со своего места. И тут он услышал, как тот меланхолично заговорил: «Да будет так, в любом случае, я уже давно не был в королевстве». Глава 192. Стражи против эмиссаров. Подземный район был погружен в хаос и стал полем битвы для сил последнего королевства Хивен против сил гильдии Черного Занавеса. Повсюду раздавались звуки взрывов, летели глыбы или камни, и мириады энергетических огней рассеивались словно фейерверки. Это уже было чудом, что подземный район еще не рухнул. Происходящее здесь событие уже почти сродни крошечной войне. Излишне говорить, что с постоянным потоком подкреплений королевства Хивен члены гильдии Черного Занавеса оттесняются назад. Большинство пленников семьи Морд были сопровождены в безопасное место, и вражеские силы быстро сокращались. Помимо постоянных подкреплений, еще одна причина, по которой они одерживали верх, заключалась в том, что стражи перехватывали эмиссаров. Без чьего-либо руководства силы гильдии Черного Занавеса были похожи на безголовых цыплят. Из-за этого они были вынуждены терять людей один за другим. Пятый эмиссар был почти полностью подавлен. Виктор подавил его в их битве. Пятый эмиссар специализируется на управлении умершими духами, чтобы атаковать и сокрушать своих врагов. Если бы ему дали достаточно времени, он мог бы призвать тысячи душ, чтобы те выполнили его приказ, и чем дольше они оставались в мире смертных, тем более могущественными они становились. К несчастью для него, еще до того, как он начал сражаться с Виктором, он столкнулся с Вороном, который точно знал, как противостоять его стилю боя. Когда пятый эмиссар попытался призвать еще одну группу душ, чтобы те сражались за него, он заметил, что ему требуется больше времени и энергии, чтобы призвать их. В то время как он был успешен в своей попытке, он заметил, что призванные души на самом деле были слабее по сравнению с тем, что он ожидал. Мало того, эти души были мятежны, что затрудняло его контроль над ними. Представьте себе, как он, должно быть, был напряжен, столкнувшись с Виктором, чьи атаки беспощадны и опасны. В то же время он должен был найти выход из своего нынешнего состояния. Сейчас он мог винить только Ворона и то, что он сделал раньше. Именно после того, как Ворон применил технику спасения, контроль пятого эмиссара над душами ослаб. Это его догадка, на самом деле, верна. Источником силы пятого эмиссара является древний ритуал, который он пережил под наставлениями дьявольского принца. Ритуал позволил ему чувствовать и пробуждать души умерших. Тем не менее, Ворон, конечно же, знал, как отключить его технику. Просто так получилось, что техника, которую использовал ворон, была сильнее, чем то, с чем мог справиться нынешний пятый эмиссар, и это объясняет, почему ответная реакция, которую он получил, также была такой неприятной. Также не помогло то, что Виктор был просветлен и получил незначительный контроль над законом молнии, который, как говорят, является проклятием любых негативных методов, основанных на душе. Так что пятый эмиссар оказался бессилен и мог лишь демонстрировать скудные уловки, чтобы спасти свою жизнь. Четвертый эмиссар тоже чувствовал себя неважно. Согласно информации, которую они собрали за последние несколько лет, говорится, что королевский ястреб Луис специализировался в разведке. Там даже было написано, что они не должны беспокоиться, если они вступят с ним в бой один на один, так как он был слабее по сравнению с другими стражами. Если это так, то почему именно его сейчас подавляют? В этом нет никакого смысла. Он не мог понять, почему Луис был так силен, ведь они оба находятся на вершине стадии Серебряного рыцаря. Он знал, что Луис не находился на стадии Золотого рыцаря, так как у него было лишь серебряное вооружение и его качество равно тому, что было у него самого, так почему же его подавляли? Ответом на его вопрос будет понимание закона. Когда ворон пережил возрождение души, он нашел технику, которая называется неистовое писание солнца, и дал ее Луису. Нужно было знать, что если ворон захотел бы, он мог бы дать другие техники, которые, вероятно, лучше, чем это, так как у него не было недостатков в техниках в его памяти. Но зачем ему понадобилось выкапывать тайник только для того, чтобы передать технику своему отцу? Он сделал это именно потому, что техника, которую он дал ему, имела прозрение предыдущих владельцев в законе. Это стало огромным подспорьем в понимании Луисом закона огня, особенно тогда, когда он только начинал разбираться в них. С тех пор, как он начал практиковать эту технику, он совершенствовался семимильными шагами, и единственная причина, по которой он до сих пор не сделал никаких прорывов в своем развитии, заключается в его желании еще больше укрепить свои основы. По сравнению со скудными знаниями четвертого эмиссара о законе льда было очевидно, что он будет подавлен. Каждая атака Луиса несла в себе сильный жар, который опалял и вызывал сильные ожоги на всем, что поражал. Добавьте к этому тот факт, что Луис был чрезвычайно зол из-за того, что четвертый эмиссар сделал с вороном. Его страдания можно было только вообразить. Брэдли и его бой с третьим эмиссаром зашли в тупик. Третий эмиссар в основном использует атаки на водной основе, он также имел небольшое представление о законе воды. В свете этого боевой стиль третьего эмиссара считается текучим и непредсказуемым. Более того, вода, которую он контролировал, была разъедающей, и Брэдли должен был быть настороже, так как она могла разъесть его мечи, если он не будет осторожен. Брэдли же с другой стороны специализируется на законе металла, который противостоял коррозийному свойству закона противника, но только до некоторой степени. Поскольку водные законы специализируются на текучести и непредсказуемости, быстрый и эффектный стиль боя Брэдли был несколько нейтрализован, но с другой стороны третий эмиссар не мог причинить ему никакого реального вреда. В конце концов, в этой битве победит самый выносливый. Схватка Балмунга с вторым эмиссаром также находится в тупике. В основном это связано с тем, что их боевые стили нейтрализуют друг друга. Второй эмиссар изучал закон тьмы, в то время как Балмунг изучал закон света. Закон тьмы второго эмиссара позволяет ему создать темную область, где передвижение его врага будет крайне ограничено. В этой области второй эмиссар мог атаковать везде, где ему заблагорассудится. Это не было способностью домена в некотором смысле, так как закон покрывал только крошечное расстояние вокруг него. Тем не менее, попадание в подобную ловушку чрезвычайно опасно для любого из его противников. Наследный принц с другой стороны мог бы более или менее игнорировать ограничение движения, если бы он правильно использовал свой закон света, но он не мог поддерживать его в течение длительного времени из-за нейтрализации законов. Кроме того, второй эмиссар мог атаковать в любом месте на этом маленьком участке, так что Балмунг должен был проявлять крайнюю осторожность всякий раз, когда он вступал в ближний бой. В арсенале Балмунга имелось несколько дальнобойных приемов, но они были недостаточно отточены. Он не мог найти возможности воспользоваться ими из-за страха, что второй эмиссар помешает ему. В конце концов, они оба знали, что проиграет тот, кто ошибется первым. Что же касается битвы старого ли с первым эмиссаром, это было очень странно. Если бы не тот факт, что первый эмиссар обладал странным телосложением, которое позволяло ему быстро исцелять и восстанавливать свои конечности, он был бы уже давно мертв. Есть причина, по которой старый Ли считался живой легендой в последнем королевстве Хивен. Хотя возраст и настиг его, никто в этом королевстве не мог сравниться с ужасающей скоростью старого Ли. Если бы старик Ли захотел бы, то он мог бы оббежать кругом все королевства и покончить с этим меньше, чем за час. Насколько же быстрым нужно быть, чтобы достичь этого? Если что-то и раздражает старика сейчас, так это то, что этот первый эмиссар – родственник бессмертного таракана. Он уже раз пять вонзал свой меч в его сердце. Он отрубил все его конечности только для того, чтобы увидеть, как они снова соединяются, как будто ничего не произошло. Что еще более странно, он даже отрубил его голову. Этот человек уже должен быть мертв, но к его удивлению, первый эмиссар все еще жив и вполне себе энергичен. Это противоречит здравому смыслу. Даже старый Ли в его возрасте не мог понять, что происходит. Так что, несмотря на то, что он нанес смертельный урон первому эмиссару, он не мог помочь другим, так как тот все еще был жив. Именно тогда стражи и эмиссары остановились как вкопанные. Это происходило из-за того, что они чувствовали колебания портала. Все они смотрели на портал, пока вдруг кто-то не вышел из него. Как только появился силуэт мужчины, лицо старого Ли осунулось, а глаза яростно зажмурились. Он точно знал, кто именно вышел из этого портала. Подземный район погрузился в полную тишину. Все остановились и уставились на этого человека, как будто он был центром всего этого события. Ни с того ни с сего в округе разнесся громкий мужской голос. Какая ностальгия! Глава 193. Дьявольский принц. Как только дьявольский принц заговорил, все почувствовали удушающую ауру. В противоположность его меланхоличному выражению лица, силы последнего королевства Хивен были подавлены по его прибытии. Это особенно хорошо относится к тем, кто был с ним знаком. Несмотря на то, что он просто стоял там, каждый мог чувствовать толстую пелену зла, исходящую от его тела. Присмотревшись к нему, можно было почти увидеть слабые образы истерзанных душ, стенающих вокруг него. Дьявольский принц был одет в облегающий костюм, доходивший ему до шеи и лодыжек, поверх которого была надета облегающая мантия, придававшая его поведению легкую элегантность. Его лицо было чрезвычайно бледным, почти без крови, он также носил серьги, которые выглядели как черепа, у него были короткие колючие волосы и в довершение всего были его странные глаза, которые пленили большинство находящихся здесь людей. Глаза у него были абсолютно черными, белков в них совсем не было. Это делает человека неспособным понять, куда именно он смотрит. Они могут догадаться об общем местоположении взгляда, но они не смогут точно определить, что на что именно он смотрит. Эмиссары почувствовали невероятную радость, увидев его. Они не теряли времени на борьбу со своими врагами и поприветствовали дьявольского принца. Эмиссары преклонили колени и приветствовали его с глубоким почтением. Теперь, когда он здесь, они наконец-то смогли увидеть надежду. Стражи же перегруппировались. Сейчас у них всех были очень мрачные лица. Хотя они и раньше думали о возможности появления этого человека здесь, они, конечно, надеялись, что он все же не явится. К сожалению, худший сценарий все же произошел. Где-то в центре подземного района Ворон также увидел прибытие дьявольского принца. И точно так же его лицо опустилось, когда он увидел его.